Глава 8. Сидя на диване в гостиной своей московской квартиры, я смотрел телевизор. Показывали стоящего на крылечке костела святого Иоанна Крестителя, главного католического собора Варшавы, папу Павла VI. Только что он провел службу в компании главных польских попов и тщательно отобранной массовки, и теперь обращался к заполнившему окрестности собора народу. Эпоха модерна была призвана помочь человеку приблизиться к сакральному, ответом на вопросы «Кто мы?» и «Зачем мы здесь?». Его речь — прямой результат трехдневного путешествия с неплохо умеющим промывать мозги кому угодно Сережей. Но научно-технический прогресс привел к другому. Человечество все больше удаляется от сакрального в пользу сиюминутных радостей. Наш век должен был стать рассветом человечества. Достижения науки позволяют нам как никогда близко подойти к нашему предназначению. Всем, кто меня слышит, знакома притча о строительстве Вавилонской башни. И многие сбившиеся с истинного пути добрые христиане обвинят меня в желании повторить ошибки прошлого. Это ложный путь. Я говорю лишь о совершенствовании человеческой природы. Господь создал нас несовершенными и даровал свободу воли не для того, чтобы человечество упивалось пороками. Понять его замысел нам не дано, но истинное христианство жиздится на стремлении человека к сакральному. Мы сбились с пути, но еще не поздно обратиться лицом к истине. Из всех существующих в земном мире систем наиболее справедливой является социализм. Народ одобрительно взревел. Человек не должен жить на земле праздно. Господь видит в каждом из нас своего друга, помощника и соработника, способного приумножить красоту и многообразие Божьего мира, увидеть глубочайшие сущностные связи различных сторон бытия. Наука помогает человеку увидеть и постичь все величие его замысла. Господь любит нас. Господь не хочет, чтобы люди жили в нищете и прислуживании кумирам. В основе социализма лежат глубоко христианские идеи, ибо сказано «по делам их узнаете их». Капитализм привел человечество к двум жесточайшим войнам в истории человечества. Капитализм низвел человека до потребителя, денно и ношно вынужденного бояться голодной смерти. Да, испытания закаляют душу, но поглощенный заботой о хлебе насущном, человек не может себе позволить по-настоящему задуматься о своей роли в великом замысле. Я призываю всех добрых христиан отказаться от ложных идеалов и построить новое, справедливое общество. Святой престол сделал свой выбор, чуть ли не впервые в истории согласившись взглянуть на мир открытыми глазами и признать очевидное. Папа не дурак и видит, к чему все идет. Если Павел VI по привычке будет обслуживать интересы капиталистических элит, его преемникам придется венчать садомитов. Ну, неприятно. Это ж чистой воды сатанизм. Ну и доминирующая политико-экономическая модель соответствует. Борьба с пережитками и мракобесием ушла в прошлое. Все канонические религии чувствуют себя хорошо. Научный атеизм, впрочем, из школ не уйдет никогда. Полезная для формирования критического мышления штука. С другой стороны, в 90-е не больно-то помогало, и имеющие научную степень по этому самому атеизму товарищи заряжали воду вместе со всей страной. В дверь постучали, я выключил телек, сейчас будет не до него, и пошел открывать, по пути порадовавшись тому, насколько я стал эффективной. Загранка получилась, любо-дорого посмотреть. Ну и что, что пересравшиеся страны члена блока НАТО запретили мне въезд в их страны? Я и так туда не собирался. Контент и промышленный продукт пока не трогают, соблюдая реноме родителей за свободу слова. А у нас ее, что ли, нет? Гражданин СССР полностью свободен в своем желании хвалить такую замечательную родину. Вправе и ругать. Сотни тысяч доброжелателей, не покладая рук, строчат анонимки, руководствуясь исключительно благими намерениями. Вот ворует директор цеха, собака такая, взятки носит. В такие вещи государству тыкать носом нужно обязательно, с непременным поощрением гражданина за бдительность. Ну а если несознательный товарищ, вопреки объективной реальности, родину не любит и пытается вредить, значит он либо куплен ЦРУ, либо сумасшедший. Недаром диссидентов в дурдом сажают подлечиться. Карательная психиатрия нынче не приветствуется. Ряд препаратов, шоковой терапии и прочие пыточные атрибуты запрещены. Теперь буйным дают живительные транквилизаторы, от которых те становятся мирными. Галоперидол, который, конечно, та еще бяка, потому что мозги сушит, но объективно помогает тысячам больных, применяется только в связке со снимающим болезненные побочные эффекты препаратами. Санитаров за злоупотребление карают беспощадно. В качестве пряника подняли зарплату, чтобы на такую неприятную работу шли не только от безысходности или срывать зло на больных бедолагах. С сердечным трепетом, открыв дверь, расплылся в улыбке. На пороге стояла, одетая в серый короткий плащ, черную шляпку и черную длинную юбку, надевшая на лицо модные французские солнечные очки, жующая жвачку и держащая в руке ручку чемодана на колесиках, Виталина. «Я недовольна», — заявила она и зашла в квартиру. Поежившись, я отобрал у нее чемодан, помог снять плащик и спросил, почему. Обняв меня, любимая жена прошептала на ухо. «Заделал ребенка, а теперь под пули лезешь!» Отстранившись, сняла очки и жалобно посмотрела на меня влажными глазами. «Не делай так больше!» «Я не могу. Грустно. Потому что кто вообще на пули лезть хочет?» — улыбнулся я. «Исторический процесс по-разному поворачивается. Будет сильно надо, придется лезть». Шмыгнув носом, вилка погладила меня по щеке. «Угораздило же меня!» «Меня угораздило не меньше», — погладил я в ответ. «До появления наследника буду сидеть на попе ровно, чтобы ты не нервничала». «Я думала, ты будешь рад!» Надувшись, она отстранилась и принялась снимать туфли. «Так я рад!» — развел руками. «Просто мы подошли к делу сознательно, все расписали и спланировали, получив закономерный результат. Я знал, что ты вернешься беременной». «Скучный ты человек, Ткачев!» — вздохнула она. «Пожрать бы!» «Это есть!» — завел я ее, взял за руку и повел на кухню. «Рассказывай, как съездила!» «В те моменты, когда не следила за тобой через телевизор и переживала, отлично!» — улыбнулась она. «Я теперь восходящая звезда литературного мира, жена скандально известного, запрещенного на законодательном уровне во многих странах Сергея Ткачева и пример для подражания всех мечтающих об «Из грязи в князи» Клуж. Меня принимали в лучших салонах Парижа, как имперскую княжну, за ручки подружки водили, джентльмены, как кот на сливке, глазели». «Мое!» — вклинился я. «Вот потому и не лезь под пули!» — ткнула она меня пальцем. «Я после тебя ни с кем жить не смогу!» «Приятно!» — признался я. «Приказа делать приятно так и нет!» Прижавшись, она чмокнула меня в губы и прошептала. «Но есть желание!» «Остынет!» — кивнул я на кухню. Не убоявшись, Виталина потащила меня в спальню. «Разогреем!»